Артикул 17. Человек в зеленой шубе. И так они продолжали ехать в том направлении, которое им указал трубач из корпуса Виктора. И оказалось, что он не ошибся. Вскоре лес кончился, и сержант увидел, что Мари вынесла его на широкую дорогу, которая была сплошь покрыта множеством совершенно свежих следов. Сержант посмотрел по сторонам и увидел, что шагах в 200 от него к небу поднимается с десяток дымов. Самих костров еще не было видно, они скрывались за холмом, но, тем не менее, сомнений быть не могло. Это колонна, император, Франция. А ну так и радуйся, сержант, кричи, ликуй, — подумала Дюваль. Чего ж ты молчишь? И тем не менее он продолжал молчать. Неторопливо развернув теперь уже ненужную карту, сержант сверился с местностью, еще раз посмотрел на дымы и уронил карту в сугроб. Все, теперь ему не нужно ничего, — сердито подумал сержант. Вот только бы немного решимости. Сейчас, вот погоди, сейчас раскроют клетку, после тряхнут ее как следует и вытряхнут на тесный пятачок. Вокруг стеной стоят большие незнакомые люди. Они кричат от нетерпения и спорят, бьются об заклад. И в этом невообразимом шуме хозяина уже совсем не слышно. Но ты не волнуешься, ты уже уверен в себе и знаешь, что нужно делать. Ты совсем немного, оттопырив крылья, стоишь и ждешь противника. Глаза твои горят от нетерпения, а на твоих тоненьких голых ногах сверкают большие железные шпоры, которые острее бритвы. Вот о чем ему тогда вдруг вспомнилось. Сержант вздохнул и оглянулся. К нему подъехала мадам и остановилась несколько поодаль, а солдаты... Те и вообще еще только выезжали из лесу. «Ну, скоро вы там!» — раздраженно воскликнул сержант. Он был очень зол на солдат, на мадам, на войну, на Россию, на всех и вся, кроме себя. А себя он просто ненавидел и желала лишь одного, чтобы все, что он задумал, совершилось как можно скорее. И уж свершится, куда оно денется, главное — это не смотреть на мадам. Подъехали солдаты, посмотрели на дымы, переглянулись. Сержант, откашлявшись, сказал: «Ну, вот и все. Путешествие наше закончено. Там, за холмом, император и армия. Мы выполнили свой воинский долг. Но не будем спешить». Сержант помолчал, давая солдатам время собраться с мыслями, а затем продолжал: «Надеюсь, никто еще не забыл, как нас встречали на переправе. Так вот, на всякий случай, мало ли, на этот раз я вначале поеду один. Посмотрю и вернусь. И сержант привстал в стременах. — А если... — спросила Чико. — Тогда считайте, что Деваль, полковник Деваль, подписал вам отставку. И с этими словами сержант дал лошади шпоры и поскакал по дороге. Оставшиеся некоторое время молчали, а потом Франц удивленно спросил. — Какой полковник? — Деваль. — Он же ясно сказал, — ответил Гаспар. Он был полковником в Тильзите. — Откуда ты это знаешь? — настороженно спросила Чико. — Знаю. Сам видел. — А почему он сейчас не полковник? Гаспар уклончиво пожал плечами, мадама внимательно посмотрела на бывшего кучера, но ничего не сказала. Однако Гаспару и без ее слов стало страшно, и он сказал, обращаясь к мадам: «Но я и в самом деле ничего не знаю». «Да, конечно», — сказала мадам и даже улыбнулась, и продолжала. Кто бы мог сомневаться? Ты ведь никогда не лжешь, потому что лгать надо уметь, а ты просто говоришь неправду. Вот как в последний раз, когда я тебя слушала, когда врал про 13-ю дивизию. Да, господин барон, я имею в виду теперь уже покойного господина Делизона, командующего. А тебе разве когда-нибудь что-нибудь слышал? Да и как о тебе можно слышать, если ваше ведомство как раз тем и славно, что о нем нигде ни слуху, ни духу, так или нет? Гаспар подавленно молчал. Мадам сказала: «Ладно, не будем об этом. А ты теперь вот что скажи. И не пытайся мне врать, пока жив. Ты давно у Оливьера?» Гаспар открыл рот, но пока что молчал. Он собирался силами, ну а сержант тем временем взъехал на холм и увидел расположившуюся на отдых колонну великой армии. Счастливчики, которым удалось перейти Березину, грелись у чахлых костров. Если, конечно, у них нашлось по 6 франков за место у огня, майор Иван Скрига. Да, к сожалению, надо признать, что последние крохи дисциплины и самолюбия были ими окончательно утеряны на переправах у Студенки. Рваные салопы, бабьи платки, обмотки поверх сапог. «Что это, если не толпа?» — рассерженно думал сержант, подъезжая к колонне и продолжая внимательно рассматривать ее. Он был почти уверен, что не только императора, но и даже хоть кого-нибудь из штабных генералов он здесь ни за что не встретит. «Эти мальчики, — думал сержант, — себя в обиду не дадут. На жесткое себя не положат, и постным себя не попотчуют, не говоря уже о том, чтобы...» И вдруг среди костров, среди всего этого ужаса и беспорядка, сержант и в самом деле увидел карету императора. Ну, если не самого императора, тут же поправился сержант, то, по крайней мере, карету, украшенную императорским вензелем. Но в остальном, что у нее было за вид? Грязная, замызганная и какая-то еще... Просто нужные слова на ум не приходили. Да и запряженные в эту карету тощие клячи смотрелись просто ужасно. Опять же, грязные и изможденные, они стояли, понурив головы, и, наверное, дремали. А офицеров свиты, тех и вовсе нигде рядом видно не было. И вообще, а есть ли здесь кто-либо из ответственных чинов? — раздраженно подумал сержант. Однако приказ есть приказ, и он направил лошадь к карете. Проезжая мимо костров, сержант старался не смотреть по сторонам, не замечать всех этих злых и жадных взглядов, не слышать дерзких выкриков. А что? Он выполняет приказ. Он спешит к императору. Ему и дела нет до этих опустившихся людей, которые сами во всем виноваты, да-да. Ведь стоит только однажды утром не побриться. Хотя тут же, — подумал он же и сам третий день как не брит. Поэтому, ну и так далее. Однако много думать было некогда. Подъехав к карете, сержант подчеркнуто легко соскочил с седла и, ведя Мари в поводу, вдруг столкнулся с неизвестно откуда взявшимся офицером свиты. — Вашу лошадь, сержант! — властно потребовал офицер, протягивая руку в ослепительно-белой перчатке. Сержант препоручил ему Мари и теперь уже налегке подступил к самой карете. Дверца, увенчанная императорским вензелем, была распахнута. Сержант сделал еще один шаг и замер в невольном почтении. В карете сидел невысокий человек в соболей шубе, покрытой зеленым бархатом и украшенной золотыми шнурами. Тяжелая меховая шапка была надвинута до самых щек, круглых, кстати, упитанных щек. Так неужели же вот так вот запросто, растерянно подумал сержант, этот недоступный и великий человек, которого сержант в последний раз так близко видел еще по ту сторону Немана,